А почему вы считаете, что это любовная история? По многим причинам, впрочем, утверждать здесь что-либо определенное трудно. Разве нельзя допустить, что он упал, ненароком споткнувшись? Ведь он лежал в такой дикой позе, ничком, лицом в луже, если я не ошибаюсь. О, да, да, да, и он был весь в грязи, но это еще ни о чем не говорит. Быть может, он хотел таким образом скрыть следы предсмертных мук на своем лице. Как знать? А он не оставил какой-нибудь записки? А, он как будто на ходу писал что-то. Впрочем, он частенько делал какие-то заметки, прогуливаясь по этой дороге. Вот люди и думают, что он раскрыл перочинный ножичек, чтобы очинить карандаш или что-нибудь в этом духе, но споткнулся и упал, полоснув себя при этом ножичком сперва по одной руке, а потом и по другой, причем оба раза аккурат у пульса, и все это в один и тот же миг. Но что-то вроде записки он все-таки оставил. В сжатом кулаке у него оказался клочок бумаги, на котором было написано: «Пусть будет сталь твоя такой уже разящей, как нет последнее твое». Что за чушь? А ножик был тупой? Да, тупой. А почему же он заранее его не наточил? Да, потому что это был не его нож. А чей же? Хозяин медлит, но потом все же отвечает: «Это был нож Фрекин Хьеллан». «Фрекин Хьеллан?» — переспрашивает Нагель, помолчав, снова задает вопрос. «Ну а кто такая Фрекин Хьеллан?» «А, Дагни Хьеллан, дочь нашего пастора». «Вот как? Любопытно. Кто бы мог подумать, что этот юноша был так сильно в нее влюблен? Да, что и говорить. Впрочем, в нее все влюблены. И он один». Нагель погружается в свои мысли и больше ничего не спрашивает. Тогда хозяин прерывает молчание. «То, что я вам сейчас рассказал, тайна. И я прошу вас...» «Да-да, конечно», — перебивает его Нагель, — «вы можете быть совершенно спокойны». Когда Нагель вскоре после этого разговора пошел завтракать, хозяин уже стоял посреди кухни и хвастался, что ему удалось наконец-то толком поговорить с желтым господином из седьмого номера. «Он агроном», — сообщил хозяин, — «и только что вернулся из заграничного путешествия. Говорит, что собирается прожить здесь несколько месяцев. В общем, Бог его знает, что это за человек». Вечером того же самого дня случилось так, что Нагель познакомился с Минуткой. Между ними произошел нудный, нескончаемый разговор, длился он битых 3 часа, не меньше. Вот как все это было от начала и до конца. Юхан Нагель сидел в кафе-гостинице и просматривал газету, когда в зал вошел Минутка. Другие столики тоже были заняты. За одним сидела грузная крестьянка с красно-черной вязаной шалью на плечах. По всей видимости, минутку здесь хорошо знали, и хотя он вежливо поклонился во все стороны, присутствующие встретили его громкими возгласами и смехом. Даже крестьянка подняла со своего места и сделала вид, будто хочет пуститься с ним в пляс. В другой раз, бормочет он, уклоняясь от приглашения, и, направившись прямо к хозяину, обращается к нему, теребя в руках шляпу. «Я перетаскал уголь наверх на кухню. Верно, сегодня уже нет больше работы?» «Конечно нет. Какая еще может быть работа сегодня?» «Конечно нет», — повторяет минутка и боязливо пятится. Он был на редкость уродлив. Правда, у него были кроткие голубые глаза, но отвратительные передние зубы устрашающе торчали из-под губы. Особо отталкивающее впечатление производила его дергающаяся походка, результат давнего увечья. Волосы у него были с сильной проседью, а борода еще темная, но такая редкая, что сквозь нее просвечивала кожа. В прошлом этот человек был моряком, а теперь жил у родственника, который держал небольшую торговлю углем у пристани. Минутка почти никогда, может быть, и вообще никогда, не поднимал глаз на того, с кем говорил. Его окликает какой-то господин в сером летнем костюме, сидящий за одним из столиков, энергичными жестами подзывает к себе и показывает на бутылку с пивом. «Подойдите-ка сюда и выпейте стаканчик этого молочка для младенцев. Да, еще мне хотелось бы посмотреть, как вы будете выглядеть без бороды», — говорит он. Почтительно склонив голову, все еще теребя шапку в руках, минутка направляется к столику, с которого его окликнули. Проходя мимо Нагеля, он кланяется ему и беззвучно шевелит губами. Он останавливается перед господином в сером и шепчет: «Не так громко. Господин поверенный, прошу вас, вы же видите, здесь присутствуют посторонние». «Бог ты мой! Я хочу лишь угостить вас стаканом пива, а вы ругаете меня за то, что я слишком громко говорю. Вы меня не так поняли. Прошу извинения, но в присутствии чужих мне бы не хотелось, чтобы начинались старые шутки. Да и пить пиво я не могу. Сейчас не могу». «Что за новости? Вы не можете выпить пиво? Не можете?» «Нет, нет, благодарю вас. Не сейчас». «Вы не сейчас меня благодарите? Позвольте, когда же вы меня благодарите? А ведь вы сын пастора, следите за своей речью». «Вы меня не так поняли. Ну, что поделаешь?» «Бросьте! Бросьте, не валяйте дурака! Что это с вами случилось?» Поверенный силком сажает минутку на стул. Тот покорно сидит несколько мгновений, но потом вскакивает. «Нет, нет, отпустите меня!» — просит он. «Я не в состоянии пить. Я теперь переношу питье еще хуже, чем прежде. Бог его знает почему. Я помнится не успеваю, как уже пьян в стельку». Поверенный встает, пристально глядит на минутку, сует ему в руку стакан и приказывает: «Пейте!» Пауза. Минутка поднимает глаза, откидывает со лба волосы и долго молчит. «Хорошо. Хорошо, чтобы вам угодить. Но только несколько глотков», — добавляет он. «Я лишь пригублю, чтобы иметь честь с вами чокнуться». «Пейте до дна!» — кричит поверенный и отворачивается, чтобы не расхохотаться. «Нет, нет, до дна я не смогу, никак не смогу. Почему я должен пить пиво, если моя утроба его не принимает? Не сердитесь на меня, не хмурьте из-за этого брови. Хорошо. Хорошо, я готов выпить все до дна, если уж вы так настаиваете. Надеюсь, пиво не ударит мне в голову. Смешно, конечно, но я совсем не переношу спиртного. Ваше здоровье!» «Пейте до дна! До дна!» — снова орёт поверенный. «Все до капли! Вот так! Вот так я это понимаю! Нос! А теперь присядьте и начните корчить рожи! Для начала поскрепите немного зубами, а потом я отрежу вам бородку, и вы сразу помолодеете на 10 лет. Но для начала поскрежещите зубами!» «Нет, нет, нет, не буду я этого делать. Не могу в присутствии чужих людей. Вы не должны этого требовать. Я в самом деле не буду», — говорит минутка и поднимается, чтобы уйти. «Да и времени у меня нет», — добавляет он. «Нет времени? Вот беда!» «Да, беда, ничего не скажешь. Времени нет, говорите». «Да, да, сейчас нет». «Послушайте, а что, если я вам скажу, что давно уже намерен купить вам новый сюртук взамен вот этого старья?» «Дайте-ка пощупать! Да он ни к черту не годен! Глядите сами! Пальцем дотронешься — ему конец!» Поверенный ткнул пальцем в маленькую дырочку в сюртуке. «Вот видите, материя так и ползет, совсем истлела. Нет, вы только поглядите, поглядите сами. Оставьте меня, Христом Богом молю, что я вам сделал, и не рвите мой галстук. Да говорят же вам, что я завтра подарю вам новый. Я обещаю вам это в присутствии. Дайте-ка посчитать. Раз, два, три, четыре, семь. В присутствии 7 человек. Да что это с вами сегодня? Надулся, сердится, готов нас всех растоптать. Да-да, готов. И все из-за того, что я, видите ли, посмел дотронуться до его сюртука. Извините меня. Я вовсе не сержусь, вы же знаете, я стараюсь угодить вам во всем, но...» «Ну так угодите мне и сядьте вот сюда!» Минутка откидывает со лба прядь седых волос и садится. Вот и хорошо. А теперь угодите мне еще раз и поскрежещите немного зубами. Нет, нет, этого я делать не буду. Значит, не будете? Да или нет? Боже милостивый, Боже милостивый, что же я вам такого сделал? Оставьте меня, пожалуйста, в покое. Почему я должен быть для всех шутом гороховым? Вот, вот тот незнакомый господин глядит в нашу сторону. Я это заметил. Он не сводит с нас глаз и, должно быть, тоже потешается. Как только вы сюда приехали, чтобы занять место поверенного в первый же вечер, доктор Стенерсон научил вас издеваться надо мной, а теперь вы даете такой же урок вон тому господину. Один учит этому другого. Так как же, да или нет? Нет, нет, слышите вы, нет, кричит минутка и вскакивает со стула. Но, словно испугавшись своего отчаянного поступка, он тут же вновь плюхается на стул и бормочет: «Да я уже не могу скрежетать зубами, поверьте мне!» «Не можете? Ха-ха-ха-ха! Еще как можете! Вы отлично скрежещете зубами!» «Богом клянусь, не могу!» Ха-ха-ха! Вы же в тот раз скрежетали? Да, но тогда я был пьян. Я ничего не помню. У меня все плыло перед глазами, а после я 2 дня болел. Что правда, то правда, говорит поверенный. Вы тогда были пьяны, с этим я не спорю, но... К чему, позвольте вас спросить, вы болтаете об этом при посторонних? Этого я от вас не требовал. Тут хозяин выходит из кафе. Минутка молчит. Поверенный глядит на него и спрашивает: «Ну, так как же? Долго прикажете ждать? Вспомните о новом сюртуке». «Я о нем помню», — отвечает минутка, — «но я не хочу и не могу больше пить, так и знайте». «Можете и хотите! Слышите, что я вам говорю? Можете и хотите, говорю я, а если нет, я сам волью вам пиво в глотку». С этими словами поверенный вскакивает с места, держа стакан минутки в руках. «Открывайте пасть живо!» «Видит Бог, я не хочу больше пива!» Кричит минутка, бледная от волнения. «И никакая сила на свете не заставит меня больше пить! Вы должны извинить меня! Мне делается дурно от пива, вы даже представления не имеете, как мне потом бывает худо! Жальтесь надо мной, умоляю вас. Уж лучше я поскрежещу зубами без пива». «Что ж, это другое дело, это, черт возьми, другое дело, если вы готовы скрежетать всухую». «Да уж, лучше я поскрежещу просто так, без пива». И минутка под пьяный хохот присутствующих принимается, наконец, скрипеть своими ужасными зубами. Нагель, по-видимому, все еще читает газету. Он сидит совершенно неподвижно на своем месте у окна. «Громче! Громче!» — орет поверенный. «Скрежещите громче, а то мы вас не слышим!» Минутка сидит на стуле прямо, вцепившись руками в сиденье, словно боится упасть, и скрипит зубами столь усердно, что голова у него трясется от напряжения. Присутствующие хохочут. Крестьянка заливается так, что слезы текут у нее из глаз. Она просто заходится от смеха. «Боже, боже, праведный, вот умора! Умрешь от смеха, — стонет она. Ну и шутник этот поверенный!» «Все, все громче не могу, — говорит Минутка. — Я в самом деле не могу, Бог мне свидетель, поверьте, у меня больше нет сил. Ну уж нет. Отдохните немножко и валяйте снова. Поскрежетать зубами вам еще придется, а потом мы вас побреем. Выпейте-ка пиво, пейте, пейте, вот ваш стакан». Минутка качает головой и молчит. Тогда поверенный вынимает кошелек и, положив на стол монету в 25 эре, говорит: «Прежде вы это делали за 10 эре, но мне не жаль заплатить и четвертак, видите? Я повышаю ваш гонорар, вот!» «Отступитесь от меня, я больше не могу». «Не можете! Вы отказываетесь! Боже мой, да перестаньте же, наконец, издеваться надо мной! Даже ради нового сюртука я не буду больше вас потешать! Я ведь тоже человек! Чего вы от меня хотите?» «Ну-с, вот что я вам скажу, видите? Я стряхиваю пепел с моей сигары в ваш стакан, затем беру эту обгорелую спичку, еще одну новую спичку, и все это тоже бросаю туда. А теперь я ручаюсь, что вы все же выпьете этот стакан до дна. Выпьете все до последней капли, ясно?» Минутка вскакивает, он весь дрожит. Седая прядь снова падает ему на лицо. Не мигая, глядит он в глаза поверенному. Проходит несколько секунд. «Ну, будет, будет!» — восклицает крестьянка. «Хватит с него! Хватит, помилуй Бог!» «И так вы не хотите! Вы отказываетесь!» — спрашивает поверенный. Минутка делает над собой невероятное усилие, чтобы что-то сказать, но не может. Все глядят на него. И тогда вдруг встает Нагель, не спеша кладет на стол газету и медленно идет от своего столика у окна через зал. Он не произносит ни слова, но все же привлекает к себе всеобщее внимание. Он останавливается возле Минутки, кладет ему руку на плечо и говорит громко и звучно: «Если вы возьмете свой стакан и выплесните его в лицо этому щенку, я дам вам 10 крон, и всю ответственность за этот поступок возьму на себя». Нагель указывает на поверенного, чуть не ткнув пальцем ему в лицо, и повторяет: «Я говорю про этого вот щенка». В кафе становится совсем тихо. Минутка испуганно смотрит то на одного, то на другого и бормочет: «Но... Больше он ничего не в силах произнести, но эти слова он повторяет все снова и снова дрожащим голосом, так, словно задает вопрос. Все молчат. Поверенный, опешив, отступает на шаг, хватается за спинку стула, бледный как полотно. Он тоже не произносит ни звука, хоть рот у него открыт. «Повторяю», — раздельный громко продолжает Нагель, «я дам вам 10 крон, если вы выплесните свой стакан в физиономию этому щенку. Вот эти деньги. Они у меня в руке. Последствий этого поступка вам тоже опасаться нечего». И Нагель действительно протягивает минутке 10-кроновую бумажку.